Глава 25. В лесу стояла поразительная тишина. Словно снег лишил природу голоса, задушил всяческую жизнь. Не слышны были ни шум ветра, ни голоса ночных птиц, только скрип наших башмаков и легкий хруст веток под ногами. Я зажмурился, опершись рукой о ствол дерева, чтобы дать глазам возможность привыкнуть к темноте леса. Вокруг нас кроны деревьев, почти полностью укутанные снегом, затаились над едва проступавшей из-под снега землей. Луис уже разок споткнулся и упал. Все его пальто спереди стало белым. Со стороны бара долетали невнятные шумы и крики, но пока что никто не шел за нами. В конце концов, никому из посетителей еще не было ясно, что же на самом деле произошло в баре. Один размахивал пистолетом, другой швырнул бутылку и попал в третьего. Некоторые люди могли сказать полиции, что видели нож, и это с уверенностью подтвердила бы официантка. Понадобилось бы некоторое время, чтобы они нашли фонари, а полицейские организовали преследование. Вскоре слабый желтый луч света осветил деревья где-то позади нас, однако густой лес преграждал ему дальнейший путь. И только болезненный лунный свет над нашими головами единственный создавал некое призрачное освещение. Луис находился поблизости от меня. Достаточно близко для того, чтобы мы не теряли друг друга из виду. Я поднял руку, и мы остановились. Вокруг по-прежнему не слышалось ни звука, и это могло означать что угодно. Либо Стрич ступал очень осторожно, либо он поджидал нас в потьмах. Я вспомнил о засаде за дверным проемом в Портлендском комплексе. Стрич точно прятался сразу за проемом, и если бы я пошел за ним, он бы убил меня. На этот раз, — решил мысленно я, — не отступлю. Чуть позже я услышал слева какой-то звук, тихий, словно хвойные иголки скользнули по одежде, а за ним легкий скрип снега под подошвой. По выражению лица Луиса я понял, что он держит ухо востро. Послышался еще один шаг, затем другой, третий, причем шаги как бы удалялись от нас. «Могли мы оказаться впереди него», — прошептал я. «Сомневаюсь. Может, это кто-нибудь из бара, но фонарика у него нет, и потом это один человек, а не группа». Но было в этом и еще кое-что странное. Шум показался мне систематичным и последовательным, можно даже сказать, продуманным. Словно кто-то производил его умышленно, чтобы мы поняли, он или она здесь. Я сглотнул слюну, наблюдая, как вокруг лица Луиса клубился легкий пар от дыхания. Он взглянул на меня и недоуменно пожал плечами. «Продолжай слушать, но лучше бы нам двигаться». Он шагнул вперед из-за ствола ели, и звук выстрела нарушил тишину леса. Пуля разорвала кору и разбрызгала смолу у самого лица Луиса. Он повалился на землю и с усилием перекатился правее, за естественное укрытие. Тупой край скалы торчал там из снега. «Ночное видение!» — донесся до меня его комментарий. «К чертовой матери этих профессионалов!» «Ты тоже считаешься профессионалом!» — вполголоса напомнил я ему. «Поэтому ты здесь!» «Забудь! Вот что значит, когда вокруг тебя любители и все такое!» Мне стало вдруг интересно, а вообще как долго Стрич следил за нами, выбирая удобный момент, чтобы начать действовать? Вероятно, достаточно длительное время. Его хватило, чтобы застать меня вдвоем с Лорной и даже понять, что нас что-то связывает. «Почему он пытался наброситься на нее в таком людном месте?» — спросил я самого себя вслух. Луис рискнул выглянуть из-за каменного выступа, поскольку никаких выстрелов больше не последовало. «Стрич хотел напакостить женщине и собирался сделать это специально для тебя, так чтобы ты понял, что это именно он. Более того, он намеревался таким образом выманить нас на свет Божий. А мы, выходит, попались на удочку и пошли за ним. Не хотелось его разочаровывать», — ответил Луис. «Говорю тебе, не думаю, что подобный мужик все еще морочит себе голову из-за тех денег. Мне надоело держать в объятиях ель. Я намерен слегка размяться. Посмотрим, как далеко мне удастся забрести. Не выглянешь ли еще разок из своей норки? Не прикроешь ли меня? Ты мужик или нет? Давай сам». Я глубоко вздохнул и, низко пригнувшись, зигзагами двинулся вперед вдоль двух невидимых корней. но едва сумел вовремя убрать ноги, как дважды тяфнул пистолет Стрича, вздымая снег и грязь у моей правой пятки. За этим последовал шквал огня со стороны Луиса, отчего осыпались ветки и пустились вскачь в камни. Похоже, он все-таки вынудил Стрича пригнуть голову. «Ты его хоть видишь?» — завопил я, упав на четвереньки и привалившись затем спиной к еле. Передо мной клубились гигантские облака от моего неровного дыхания. Я даже начал согреваться. Вместе с тем и в темноте было заметно, что руки у меня красные от холода, как сырое мясо. Прежде чем Луис ответил, что-то белесое зашевелилось в кустарнике впереди меня, и я открыл огонь. Неясная фигура опять скрылась в темноте. «Не понял», — подытожил я. «Он примерно в 30 футах к северо-востоку от тебя, направляется дальше вглубь леса». Луис уже перемещался. Его темный силуэт виднелся на фоне снега. Чтобы прикрыть Луиса, я пригляделся, прицелился и выстрелил 4 раза примерно в том направлении, куда двинулся Стрич. Ответных выстрелов не последовало, и вскоре Луис оказался на одном уровне со мной, на расстоянии примерно 10 футов. И снова левее меня, но уже значительно дальше, послышались чьи-то быстрые и уверенные шаги. Кто-то еще двигался к Стричу. «Бёрд!» Луис был удивлен не меньше меня. Я быстро поднял руку, подавая знак внимания, и указал направление, откуда донесся шум. Мы ждали. 30 секунд ничего не происходило. Мне ничего не было слышно, кроме биения собственного сердца и пульсирования крови в ушах. Потом послышались 2 выстрела один за другим, а вслед за этим такой звук, как будто столкнулись 2 крупных тела. Я и Луис бегом рванулись вперед. Наши ноги закоченели, и мы поднимали колени на бегу как можно выше, чтобы окончательно не увязнуть в снегу. Так мы бежали вовсю прыть, пока не ворвались в заросли, держа руки повыше, чтобы хоть частично защититься от веток. Там мы нашли Стрича. Стрич стоял спиной к нам на маленькой, усеянной валунами полянке, весь картинно облитый серебристым лунным светом. Он был почему-то босиком. Руки его с неистовой силой сжимали голый остов повалившейся, но не упавшей сухой сосны. Она так и зависла под углом к земле, наверное, опираясь на скрытые под снегом валуны. Из спины Стрича, прямо из его плаща, торчало что-то толстое и красное, поблескивавшее в лунном свете. Когда мы приблизились, Стрич покачнулся и, похоже, сжал дерево еще крепче, словно пытаясь выдавить из себя острый сук, на который напоролся. Широкая красная струя вытекала у него изо рта. Он потерял много крови, хватка его постепенно ослабевала, и Стрич застонал от бессилия. Уродливая голова повернулась на звук наших шагов, и глаза наемного убийцы расширились от изумления. При этом толстые влажные губы широко раздвинулись, обнажив плотно сжатые зубы. Ему с трудом удавалось удерживаться в вертикальном положении. Кровь струилась также из ран на голове, темными ручьями стекая по бледному лицу. Когда мы подошли почти вплотную, рот Стрича широко открылся, и он издал дикий крик. Внезапно Келлер забился в агонии. Руки его сами собой разжались, и он упал ничком вместе с сухой сосной, так и оставшись неподвижно лежать на сером стволе дерева. Убедившись, что Стрич мертв, я внимательно осмотрел полянку. Луис проделал то же самое. Нам обоим дано было ясное предупреждение, что откуда-то из-за пределов нашей видимости некто следит за нами, что идет своего рода игра. Он видит и нас, и то, что сделано, а мы его нет.